Глава 5. Лис открыла глаза и несколько раз моргнула. Она не могла понять, где находится, и поэтому напряглась, но внешне попыталась этого не показывать. Неужели прошлое все же догнало и те люди, от которых мама прятала ее столько лет? Тут у девушки наконец получилось сфокусировать взгляд на чем-то, кроме темно-вишневого бархатного балдахина над ее ложем, и она невольно дернулась. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она, стараясь сесть и отодвинуться к спинке незнакомой кровати. «Ой, а где очки? Вот же дыра в бездну!» «Точнее, что я здесь делаю?» «Я веду себя как порядочный мужчина, на которого внезапно накинулась с поцелуями девушка. Принес тебя в свою постель, раз ты так в нее стремилась», — с ехидством ответил Ярвуд Грейхард, как ни в чем не бывало, рассевшийся на краю той же постели. «А при чем здесь я?» Лис машинально схватилась за косынку и быстро заправила под нее выбившиеся прядки волос. Это привычное действие как-то успокаивало. «Вот и принес бы ту, что с поцелуями накинулась. Я никуда не стреми...» Память вернулась внезапно, распахнув перед мысленным взором девушки слегка туманную, но вполне однозначную картину. «Мамочки, что это было?» «Да? То есть всему седьмому курсу померещилась? Массовая иллюзия?» Продолжал ехидничать Ярвуд, нагло при этом улыбаясь и буквально раздевая взглядом. Лис застонала сквозь стиснутые зубы и даже несколько раз стукнулась затылком о резное изголовье. «В бездну все. Это была не я, понятно? Это со мной что-то... Твоя сестра со мной что-то сделала». «Да? Ну, как сестра с тобой что-то сделала, никто не видел. А как ты бежала ко мне, всех расталкивая на пути, и потом повисла у меня на шее, словно мы годы не виделись, и ты искучалась вся. Свидетелей полный зал». «Если дышать глубоко и ровно, на счет, даже почти получается успокоиться. Да, теперь никому не докажешь, что ты не лысый зомби и что три богатенькие вертихвостки просто решили развлечься за твой счет». Лис усилием воли загнала истерику поглубже и попыталась мыслить здраво. «Ладно, повеселился и хватит. Отдай мои очки, и я пойду. Мне все еще нужно получить свой диплом и постараться исправить то, что твоя милая сестричка сделала с моей репутацией», — довольно сухо сказала она и сползла на край кровати. «Очки дать не могу. Я пространственный маг, а не бытовой поисковик. Но могу завтра вызвать целителя и оплатить улучшение зрения. Ты мне без очков больше нравишься». Яр снова оглядел девушку так, как будто она была его собственностью. «Иди в бездну со своей благотворительностью», — злобно отозвалась Лис, встав с постели, стараясь даже краем юбки не коснуться этого клоуна. Она быстро и, как ей казалось, незаметно ощупала себя, убедилась, что платье с маскирующими вставками на месте, а бронированное нижнее белье не тронуто, и немного расслабилась. «Оплачивать расходы своей жены — это не благотворительность», — спокойно произнес Ярвуд. «Чего? Если бы Грейхард вылил ей на голову ведро ледяной воды, и то Лис была бы менее ошеломлена». «Какой еще жены?» — глупо переспросила она, замерев с руками, поднесенными к опять начавшей сползать косынке. «Моей!» — ухмыльнулся Ярвуд, похоже, откровенно наслаждаясь этим странным разговором. Но потом он вдруг резко стал серьезным, и в карих глазах сверкнул гнев. «А ты чего ожидала? Повисла на мне при всех, словно мы давно вместе. У меня был выбор сделать вид, что ты спятила внезапно, или что мы и правда давно вместе. Я предпочел второе». «Что за ерунду ты несешь?» Лис открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыбка. «Да за 7 лет на тебе столько девиц висело, что я даже сосчитать затрудняюсь. И вдруг ты решил спасти именно мою репутацию? Потому что твоей-то ничего и не угрожало. Подумаешь, еще одна влюбленная дурочка. Отряхнулся и пошел. Зато твоей пришел бы конец». Яр встал, оглядел девушку, покрутив ее за плечи и игнорируя ее попытки как-то этому воспротивиться. «Ладно, пошли получать диплом, Элизабет Грейхард». Он перехватил руку Лис и поднес ее к ее же глазам, погладив большим пальцем тонкое кольцо белого золота с гербом семьи, идеально сидящее на безымянном пальце девушки. «И не вздумай ляпнуть какую-нибудь глупость. Благодарить будешь позже, когда проникнешься, на какие жертвы я пошел ради спасения твоей чести». Лис, признаться, уже настолько ошалела, что могла только невнятно мычать, глядя на кольцо. «Дыра в бездну. Ну хорошо, как целовал этого клоуна в памяти, хоть и смутно, но проявилась. Но когда она успела замуж выйти? Никакого храма даже в тумане девушка припомнить не могла. Но кольцо-то вот оно, и вокруг него явственно виден ореол магии, золотистый, как и положено брачному. Когда? А главное, зачем? Репутацию ее он пожалел. Да не смешите мои пространственные проколы. Скорее, Лиз была склонна думать, что весь этот цирк — продолжение чудовищного розыгрыша, который начался с подачи Едвиги. А может, они все с самого начала против нее сговорились? Но опять кольцо. Не настолько девушка забросила все остальные магические дисциплины, кроме пространственной, чтобы не определить фальшивку. Это фамильный перстень Грейхардов с подлинной печатью и аурой. Активированный. Такой даже в шутку никому никогда не наденут на палец, если не... Мамочки, во что она вляпалась? «Ну что, ты готова быть хорошей девочкой? Конечно, я бы предпочел, чтобы ты переоделась, а не тащилась в этом тряпье». Раздался презрительно самодовольный голос поганца Ярвуда, и опомнившаяся Лис едва не задохнулась от возмущения, поймав его оценивающий взгляд на своей надежно скрытой под складками теплого платья груди. «Но не рыться же мне в вещах сестры, чтобы переодеть тебя во что-то приличное. Озаботимся твоим гардеробом завтра». После этих слов Грейхард со своим всегдашним безапелляционным нахальством подхватил Лис под руку, и она даже пискнуть не успела, как мужчина уже построил пространственный переход прямо к воротам Академии и увлек ее за собой. «Способный сволочь». Ярвуд поддержал ее под локоть, и вовремя, надо сказать, потому что из чужого перехода всегда труднее выйти так, чтобы не оступиться. А вот потом... Лис впервые в жизни чуть не устроила громкий скандал. Ну, точнее, ей этого так сильно хотелось, что в груди горело, но девушка сдержалась. А еще точнее, ей просто не дали этого сделать. Этот петух аристократический еще раз оглядел ее с головы до ног, скривился и попытался вдобавок к потерянным по его вине очкам отобрать еще и косынку. В свете последних новостей маскировка уже утратила всякий смысл, но Лис вцепилась в платок уже просто потому, что было страшно потерять еще что-то из своего привычного защитного образа. Да и вообще. Раскомандовался тут. Ярвуду явно некогда было препираться с женой, причем у ворот Академии. Только поэтому косынку удалось отстоять. Но Лис не питала иллюзий. Неприятности только начинаются. И не ошиблась. Ее новоприобретенный муж прямым ходом направился в тот самый зал, перед дверью которого меньше часа назад она собиралась с духом, мечтая о свободной жизни. Провел через весь зал к группе своих друзей и преподавателей. Демонстративно приобнял за талию и громко объявил: «Господа, у меня для вас важная новость. Уже более часа, как леди Элизабет, моя жена». Тут он, пользуясь тем, что Лис все еще не пришла до конца в себя, поднял вверх ее руку с родовым кольцом Грейхардов на пальце. «Торжественный бал по этому поводу будет чуть позже, после того, как леди придет в себя от счастья».